Глава 14. «Взяла для тебя капучино на миндальном». Мира протискивалась между двух стульев. «Для тебя, американо», — она кивнула Арине. Лицо Миры выражало сосредоточенность. Она выбрала себе место и, как маленький воробей, села, нахохлившись. «Сними ты этот шарф», — рассмеялась Арина. «Нет уж, холод такой, что можно умереть», — пробурчала Мира. «Нельзя было внутри кафе сесть?» «Можно», — сказала Арина. «Но хочется насладиться последними солнечными деньками». «Что ты зимой будешь делать?» — спросила я. Меня всегда смешила восприимчивость Миры к холоду. «Будешь дома сидеть?» «Не все же полжизни провели на катке и стали морозоустойчивыми?» Мира обхватила руками горячую чашку. «И не уводи тему от самого интересного. Рассказывай», — приказала она. «Как тебе живется с Исаевым под одной крышей?» «О, я тоже жажду узнать», — улыбнулась Арина. «Ты первая из моих подруг, которая живет с парнем». Я закашлялась, подавившись кофе. «С ума сошла!» — прохрипела я. «Постучи по спине!» Я жестом показала на спину. «Я не живу с ним», — выдавила я после того, как Арина, не жалея сил, прошлась по моей спине. «Мы просто... живем в одной квартире». Я пожала плечами. «Я это и имела в виду», — улыбнулась Арина. Задумавшись, я начала теребить серьгу. В последнее время все пошло наперекосяк, и я не знала, как мне относиться к событиям, в центре которых оказалась после того дурацкого вечера, когда отправила фото Максу. После игры я ехала домой в удивительно приподнятом настроении. Всю дорогу представляла себе реакцию Макса, когда он откроет мое сообщение. Что-то глубоко внутри меня желало, чтобы его ответ не был однозначным. Пусть он будет игривым, с намеком на флирт. Я держала телефон в руке, боясь пропустить сообщение. Но оно так и не пришло. Дома я решила принять ванну, несмотря на поздний час. И там, погруженная в горячую воду, убаюканная лирическими песнями Тейлор Свифт, позволила своему воображению разыграться. Мне представлялся Макс. Почему не Тимур? Он смеялся над моими шутками, нежно дотрагивался до моей руки, а во взгляде читалось восхищение. Мои мысли перескочили на ночь в Петербурге, когда он обнял меня. Ладно, я сделала это сама, но ощущать его твердое, мускулистое тело было так приятно, от него веяло опасностью. Я застонала. Я не могу похвастаться богатым опытом интимной жизни. Очень трудно завести нормальные отношения, когда вокруг все время кружит Роберт и одним взглядом отбивает у парней желание стать моим бойфрендом. Когда я училась в школе, несколько ребят набрались храбрости и пригласили меня на свидание. Но Роберт каждый раз объявлял, что пойдет со мной. Он объяснял это тем, что точно знает, что им от меня нужно, потому что сам таким был. Было ужасно неловко сидеть в кино, когда, с одной стороны, симпатичный мальчик, с которым я была не против и поцеловаться, а с другой — Роберт, не спускающий с нас подозрительного взгляда. Постепенно его желание защитить меня переросло в навязчивую идею. А когда несколько лет назад я сказала Роберту, что собираюсь выйти замуж за Тимура, когда вырасту, не описать, как он разозлился. Первое. Я влезла на его территорию, ведь его друзья неприкосновенны. Они только его и точка. Одно дело, когда я просто вздыхаю от вида Тимура, и совсем другое, когда я строю на него планы. А второе. Он боялся, что мое сердце будет разбито. Поэтому я решила, что сделаю себе подарок на совершеннолетие, пересплю с Сашкой, и Роберт никогда об этом не узнает. Саша — мой сокурсник. Он весь прошлый год давал понять, что я ему нравлюсь, и он не против поразвлечься, если мне это интересно. Я отмахивалась от него, как от надоевшей мухи, пока мне в голову не пришла мысль о полном превращении во взрослую личность. А для этого мне нужно было расстаться с невинностью. Других кандидатов у меня не было, пришлось рассчитывать на Сашку. Партнером он оказался ответственным. Согласился, снял номер в гостинице, заказал еду. Секс, правда, был так себе, совершенно не похож на то, о чем я читала. Я бы назвала это физическим проникновением. Неловким и неприятным. Ладно, что сделано, то сделано. Не жалею. Но и повторять с Сашкой никакого желания нет. Да я и не думала об этом все это время. Не до него было. Но сегодня совсем другое дело. Мне хотелось почувствовать руки Макса на своем теле. Очень хотелось. Черт возьми, почему не Тимура? Я не успела развить эту мысль, потому что почувствовала, как Арина тронула меня за плечо. «Эй, ты с нами? Так что с Максом?» «Мы просто живем каждой своей жизнью», — я пожала плечами. «Только в одной квартире. Единственное изменение — я не звоню ему в 10». «Нет, так не пойдет. Мы в предвкушении сенсации», — замотала головой Мира. «Хотим знать о нем все. Что он ест на завтрак, водит ли он девушек, есть ли у него скрытые от посторонних глаз татуировки». Глаза Арины загорелись любопытством, и она вопросительно уставилась на меня. Я сделала несколько глотков кофе, специально оттягивая время. Пусть помучаются. «Ну?» — неторопливо начала я. «Девушек он не водил. Женскими духами от него не пахло. Купил кучу органических продуктов, поэтому я подозреваю, что на завтрак он ест отруби и пьет сок пырея. Про татуировки, кроме той, которая на предплечье, не знаю. Он не раздевается передо мной, стирает и сушит одежду сам». «Фу, как скучно!» — разочарованно застонала Мира. «Мы стараемся с ним не пересекаться. Я даже Тимуру не звонила всю неделю, чтобы не провоцировать зверя». «Он пугает тебя?» — с надеждой спросила Арина. Я рассмеялась. «Мне кажется, это я его пугаю. Если я подхожу к нему ближе, чем на метр, он в ужасе начинает озираться по сторонам или отходит». Я хмыкнула. Сначала я думала, может, прыщ выскочил или в зубе еда застряла. Но нет, все в порядке. «Поверь моему чутью», — прищурила глаза Мира. «Здесь что-то нечисто. Явно на то есть причина, о которой мы не знаем». Мы посидели в кафе еще пару часов. Давно не встречались, поэтому обсудить было что. Говорили об учебе, о планах на новогодние каникулы, хотя до них было еще 3 месяца. Делились сплетнями о знакомых парнях и девчонках. Перебрали практически все темы, а потом Мира непреклонным тоном заявила. «Ты должна устроить вечеринку. Ты единственная, кто живет одна и у кого есть место, куда можно пригласить друзей». Арина сделала круглые глаза и посмотрела на Миру. «Макс не в счет. Дождемся, пока уедет играть в другой город, и все». «Хорошо», — отмахнулась я от нее. «Я тебе давно обещала, а ты же, пока не получишь свое, не успокоишься. Разберусь с расписанием Макса и назначим дату». «Сокол» сегодня сражался против Камы. Матч пройдет в Подмосковье. Макс уехал еще днем. Он больше не предлагал мне поехать на игру и вообще со мной не разговаривал. Мы жили в разном режиме. Когда я уходила в университет, он еще спал. Когда я ложилась, он только приходил. Не знаю, как он проверял, говорю ли я с Тимуром или нет, но подозрительные взгляды, которые я иногда ловила на себе, говорили о том, что он не дремлет. Из вредности я не стала вечером смотреть игру Макса. Тимур сегодня тоже не играл. Трансляции игры Роберта из Германии не было. У них не все игры выкладывались в интернет, а про прямой эфир я вообще молчу. Поэтому я включила сериал «Дневники вампира». Давно собиралась посмотреть, да и рейтинг у него хороший. Затянуло меня после первых 20 минут. По-моему, я посмотрела 4 серии, после чего сказала себе: «На секунду закрою глаза и буду смотреть дальше». Вокруг был густой лес. Я спотыкалась, но продолжала идти. Страх гнал вперед. Кто-то преследовал меня, уже почти настиг. Впереди показалась поляна, я побежала к ней. Открытое место безопаснее. Споткнулась, но удержала равновесие. Надо идти. Ноги перестали меня слушаться. Я посмотрела вниз. Гири. Опять. Я попробовала продвинуться вперед, но не тут-то было. Опасность уже близко, очень близко. Вот уже... «Миша, проснись!» Кто-то сильно встряхнул меня за плечи. Я открыла глаза — Во рту пересохло, подмышки и шея влажные. Сколько раз за последние полгода я вот так просыпалась, сосчитать невозможно. Но сегодня было что-то новое. Я лежала на диване, и рядом со мной сидел Макс. Мне опять приснился кошмар. Пробормотала я и натянула повыше плед, который волшебным образом появился и укрыл меня. «Вижу». Макс протянул мне воды. «Это уже становится традицией». «Как часто это у тебя?» «Часто», — вздохнула я. «Тебе нужно что-нибудь?» — участливо спросил он. И тут я решила сыграть на его жалости. «Мне можно поговорить с Тимуром?» — прошептала я, боясь смотреть на него. «Зачем? Что ты хочешь с ним обсудить?» Голос Макса был спокоен, так что я решилась взглянуть. Его лицо было бесстрастным, сам он тоже сидел как каменное изваяние. Мне было интересно, какого цвета его глаза сегодня? Но в тусклом свете ничего нельзя было разобрать. «Мне нужно просто с ним поговорить», — прошептала я. «Он успокаивает меня. Я не могу спать после этих кошмаров». «Ты не будешь звонить Тимуру», — таким же спокойным голосом продолжил Макс. «Я помогу тебе. Скажи, что нужно делать». Видимо, я была так изумлена, что Макс заёрзал на диване, явно чувствуя себя неловко. «Мы говорим обо всём, а когда темы исчерпаны, он читает мне», — пробормотала я, представляя, как Макс читает мне книгу. «Я бы хотела на это взглянуть». «Но это происходит по телефону и кажется уместным», — я помедлила. «А сейчас...» «Да», — кажется, Макс выдохнул. «Давай поступим по-другому». Он огляделся. «Давай вместе посмотрим твой сериал». «Ты будешь смотреть «Дневники вампира»?» — не поверила я. «Почему нет?» — пожал он плечами. «Я принесу каких-нибудь снеков и будем смотреть фильм, пока ты не свалишься от усталости». «Не надейся», — рассмеялась я. «Ты заснёшь первым». Пахло цитрусами и кожей. Парфюм Макса. Я вдохнула. Какой приятный аромат. Я поёрзала и, подтянув ноги, устроилась удобнее. Что-то коснулось моего плеча, прижимая сильнее. Стало тепло. Слишком тепло. Я бы даже сказала, горячо. Нет, это не может быть правдой. Я открыла глаза. Взгляд уперся в шею, покрытую щетиной. Вариантов, что происходит, было немного. А точнее, один. Я спала в объятиях Макса и обнимала его правой рукой, носом уткнувшись ему в шею. Господи, это будет самое неловкое утро в моей жизни. Я аккуратно сняла со своего плеча его тяжёлую руку, сжимающую меня в объятии, и хотела было выскользнуть, но Макс зашевелился и проснулся. «Привет». Неловкость в каждой букве. Он сонно хлопал глазами и оглядывался, пытаясь понять, что произошло. Я пришла ему на помощь. «Похоже, что мы заснули. Дневники вампира — лучшее средство от бессонницы», — попробовала пошутить я. «Ага», — он потёр глаза. «Как же всё болит. Спать на диване — не лучшая идея». Он потянулся, я отвернулась, чтобы не пялиться на мускулистые руки. «Сколько времени?» — он вскочил на ноги. 9. Я указала на настенные часы. Он запустил руку в волосы. Его лицо было сонным, футболка мятой, а у меня беспричинно участился пульс. «Отлично, успеем ещё позавтракать». Он сделал 2 шага, потом остановился, словно вспомнил что-то. «Ты хочешь первый в душ?» «Куда мы едем?» — рассеянно спросила я, листая плейлисты в телефоне Макса. За завтраком Макс объявил, что у него планы на сегодня — и он будет рад, если я составлю ему компанию. На вопрос, чем мы займёмся, он улыбнулся и сказал. «Увидишь». Я думала, он исчезнет сразу после душа, не будет на меня смотреть ближайшие 20 лет и никогда больше не заговорит со мной. Но он повел себя совсем иначе. Приготовил завтрак, пока я была в ванной. Теперь я знаю, что по утрам он пьет протеиновый коктейль, ест омлет из трех яиц и овсяную кашу. Он шутил насчет зрелищности сериала, который нас усыпил, а меня так вообще два раза, и был настолько мил, что я набралась храбрости и спросила: «Можно рассмотреть твою татуировку?» Он на секунду замер, потом сказал: «Конечно», и протянул руку. Это была хоккейная клюшка с крыльями по бокам, словно у ангела. «Почему у клюшки крылья?» Я потрогала татуировку и заметила, как мышцы на руке Макса напряглись. Ничего не изменилось. Он не переносит моих прикосновений. «Это надежда», — он пожал плечами. «Что у меня получится? У моего деда и отца не вышло». Он откинулся на спинку стула и смотрел на меня немигающим взглядом. Сегодня глаза отливали синевой. Я продолжала касаться пальцами татуировки, забыв о том, что делаю. Его взгляд держал и не отпускал. И на секунду мне показалось, что время остановилось. «Сейчас подхватим несколько ребят», — сказал Макс, паркуясь недалеко от автобусной остановки. «Договорились здесь встретиться». «Куда же мы едем?» — продолжала допытываться я. «Не хочу раньше времени говорить». Макс снова ответил загадочно и улыбнулся. Как ему шла эта улыбка! Лицо преобразилось, распахнулось навстречу счастью, мечтам и, может быть, мне. Прозеркальные нейроны мы уже усвоили, поэтому мой организм мгновенно отреагировал. И вот я уже улыбаюсь в ответ, тону в его глазах и запрещаю себе думать о том, что этой ночью мы спали, обнявшись. Но мысль, как навязчивая реклама, неумолимо проскальзывает в мое сознание помимо воли. В машину загрузились двое парней и девушка. Макс оторвал от меня взгляд, кивнул ребятам и, едва представив нас, вывел машину на дорогу. Вскоре мы подъехали к зданию больницы. Такие можно распознать сразу, они везде одинаковые, вызывают страх и желание сбежать. Что мы здесь делаем, интересно? Ребята поглядывали на меня с любопытством, но не более того. В разговор не вовлекали и были сосредоточены на своих задачах. Они достали из багажника большие пакеты. «Мишель», — позвал меня один из них, — «помоги». Он вручил мне пакет, я заглянула и увидела, что он полон конфет. «Они без сахара, абсолютно безвредны». Я кивнула, но совершенно не поняла, что мне делать с этой информацией. «Идем», — сказал Макс, захлопывая багажник. Все еще не понимая, куда мы идем и зачем, я двинулась вслед за группой. Ребята выглядели сплоченными, будто точно знали, что делать. В больнице мы поднялись на третий этаж. Вывеска над дверью сообщала, что это детское отделение травматологии. Мы надели бахилы и прошли в коридор. Как же я не люблю больницы. Палаты с кроватями, запахи лекарств. Но здесь были еще и дети. Много больных детей. Что, черт возьми, мы здесь делаем? К нам вышла медсестра и улыбнулась. «Мы уже вас ждем. Вы можете переодеться вот здесь». Она указала на хозяйственную комнату. Небольшое помещение в один миг заполнилось яркой одеждой. Блузы в синюю, красную, зеленую полоску, желтые, красные штаны и комбинезоны, яркие смешные бабочки и галстуки, разноцветные парики. «Миш, подай нос вон из того пакета», — послышался голос Макса из-под вороха одежды, которую он на себя надевал. «Что?» Не поняла я. «Клоунский нос», — повторил Макс. «И себе один возьми. Ты будешь раздавать конфеты». «Что? Я не...» Начала было я, но заметила, как смотрит на меня Лена, девушка, которая переодевалась в ярко-голубой сарафан. И осеклась. Я выудила красные поролоновые носы на тонкой черной резинке и раздала всем ребятам. Макс ловко нацепил один нос на себя, а потом второй нос, аккуратно, чтобы не зацепить мои волосы, надел на меня. «Теперь ты настоящий клоун-волонтёр», — сказал он, и его глаза смеялись. «Мы покажем представление, подарим шарики, а потом ты раздашь конфеты. Ничего сложного». Я кивнула. Говорить не могла, так как не могла уложить в голове то, что видела. Макс в костюме клоуна собирается смешить детей. Представление было организовано в большом холле. Освободив место для волонтеров, дети расселись полукругом. На их лицах читалось радостное предвкушение. Одни сжимали кулачки от возбуждения, другие не могли усидеть на месте. Родители стояли позади, наслаждаясь минуткой беззаботной радости. Подозреваю, что в больнице им точно есть о чем переживать. Но сейчас они могли немного расслабиться. Заиграла веселая музыка, колесом на импровизированную сцену выкатилась Лена и замерла в шпагате. «Круто!» Дальше выбежали двое ребят, изображая ссору. Причиной конфликта оказалась пропажа сестры, которую они никак не могли найти. «Ребята, вы не видели девочку в голубом сарафане?» — спрашивали клоуны. «Вот она!» — кричали дети, указывая на Лену. Та, в свою очередь, прятала лицо в ладонях. Это нехитрое действие мешало братьям ее обнаружить, и они бестолково топтались в миллиметре от ее платья. «Вот она, вот же!» — кричали дети, давясь смехом. Их горячее веселье пронизывало воздух, а двое клоунов путались между собой, сталкивались лбами и падали, вытряхивая из карманов мелкие безделушки, которые тут же летели в зрительный зал, радуя малышей. Макс стоял чуть в стороне. Он ловко скручивал шарики, делая из них разных животных, и дарил детям. «Спасибо, ребята! Вы так здорово помогали! И сейчас получите конфеты!» — пообещала Лена, когда представление подходило к концу. Она посмотрела на меня, и я, наряженная в красный нос, начала обходить ряды, раздавая детям конфеты. Я запускала руку в набитый пакет и высыпала сладости в сложенные чашечкой ладошки. Мальчишки и девчонки с благодарностью принимали подарки. Их лица сияли радостью. Когда закончила, я взглянула на Макса. Он стоял на своем месте, смотрел на меня в ответ и улыбался. Его улыбка была такой теплой и искренней, что я почувствовала, как сердце забилось чаще. В этот момент я поняла, что именно здесь, среди этих детей и во всей этой суматохе, почувствовала себя по-настоящему нужной и значимой. Макс, заметив мой взгляд, подошел и тихо сказал: «Ты отлично справилась. Спасибо за помощь». Я кивнула, почувствовав, как горло перехватило от волнения. «Ты тоже молодец», — ответила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Всё было здорово». Он продолжал смотреть на меня с той же теплой улыбкой, и я почувствовала, как между нами образовалась особая связь. Это был не просто день, когда мы провели время вместе. Это было что-то большее, что-то, что оставит след в памяти надолго. Когда мы вернулись в машину, Макс сказал, что ему нужно съездить по делам, но сначала он отвезет меня домой. Его взгляд был сосредоточен на дороге, но на губах играла полуулыбка. И мне хотелось верить, что она появилась из-за меня.